Глава 19. Дженни, зевая, открыла дверь и обомлела. Перед ней, фосфорисцируя клыками, стоял вампир. Натуральный кровосос, хотя и слегка щуплый. Протянулись к ней скрюченные пальцы. Девочка молниеносно ударила пришельца из ада твердым кулачком под дых, обрушила на него вешалку с одеждой и в два прыжка очутилась на кухне. «Ой, мама!» — взвизгнул вампир, погребенный под завалами курток. «Ты чего?» Дженни, вооруженная большим разделочным ножом, выглянула из кухни. «Пол? А ты думала, кто?» Мальчик возмущенно задергался. «Да помоги выбраться!» Дженни подала руку. «Ты чего?» «А ты чего?» — спросил Пол. «Хэллоуин же скоро. Вот я и решил тебя разыграть». «Хэллоуин?» — со странным выражением повторила девочка. «Разыграть?» «Ты так всегда гостей встречаешь?» Мальчик стянул резиновую маску и осторожно потрогал макушку. «Кажется, у меня синяк будет. Надо холодное приложить». Девочка с готовностью протянула тесак. «Нет-нет», — попятился Пол. «Как-нибудь само заживет. Спасибо». В прихожую заглянула рыжая мордочка со сложным выражением. «Что вы тут устроили? Глупые, шумные и бестолковые двуногие». «Ложная тревога, лас», — махнула девочка. Львенок осмотрел гостя, счел его неопасным, фыркнул и удалился. Пол проводил его удивленным взглядом. «Какая необычная кошка!» «Африканская», — небрежно махнула клинком Дженни. «Экзотическая порода». «Так ты пришел пригласить тебя на Хэллоуин?» Мальчик покосился на нож. «Слушай, убери его, а?» «Что? О, прости». Дженнис похватилась. «Извини, я задумалась. Подними вешалку, а?» Пока Пол пыхтел, развешивая куртки, Дженни соображала, что бы ему предложить. Чай, кофе, булочки, пометать ножи, поглазеть на элементаля, которого Людвиг загнал в бутылку из-под соуса. Как вообще общаться с этими мальчиками? В цирке все было намного проще. С Джеймсом они дружески пикировались, с Калебом враждовали, а больше ребят ее возраста в Магусе не было. В подобной ситуации Дженни оказалась впервые. «Что-то я отвыкла от людей», — подумала девочка. «Совсем одичала в этих болотах. Но это же Пол. Мы же с ним, считай, боевые товарищи». «Вот, общаться как с боевым товарищем». Мальчик зашел на кухню. «Ты будешь?» — Дженни заметалась по кухне, схватила чайник, поставила его на плиту, снова схватила. «Да что ж это такое?» Она решила вести светский разговор. «Ну как, не поймали Маргарет?» «Нет, пропала с концами». «А как она убила Мэри?» «Яд в минералке. В бутылочке с водой, которую Мэри пила все время». «А председателя? Ключ-то внутри был?» «Понятия не имею. Может, погуляем?» «А?» — Дженни заморгала. Такой вариант она не рассматривала. «Давай, я мигом, только переоденусь. Устроим вечерний променад». «Что?» «Прогулку на свежем воздухе в элегантном костюме», — пояснила девочка уже на лестнице. «Почти то же самое, что дефиле, но не на подиуме». Мальчик крепко задумался. Настолько, что не заметил, как Дженни спустилась. «Я готова. Ну как?» Пол хлопал глазами. «Что, плохо?» Дженни расстроенно оглядела новенькую замшевую курточку нежно-коричневого цвета, джинсовую юбку-брюки, украшенную маленькими разноцветными стразами, и замшевые мокасины. «Вот черт! Нет!» — энергично замотал головой мальчик. «Просто я не ожидал». «Точно хорошо?» Девочка подозрительно поглядела на него. «Тогда пошли». Они покинули дом, не прощаясь. Взрослые с полудня засели в комнате Марка на военный совет, и когда Дженни, отоспавшись, заглянула к ним, немедля выставили ее вон. Так что теперь ее черед их игнорировать. Девочка надеялась, что наряд и правда удачный. Та самая курточка прет-а-порте от Эвелины, ни разу не надеванная. Ее надо было срочно выгулить. Джинсы и мокасины тоже не подкачали. Новехонькие из осенней коллекции этого года. Марк заказал их в сентябре, думал, что это ее развеселит. Надо признать, сработало. Спустя 2 месяца. Внутренний карман куртки оттягивал стилет, который девочка зачем-то взяла с собой. «Мне нужен отдых», — подумала она. «Ни шагу без оружия. Срочно гулять. Озон, кислород, набережная, запах водорослей». Она шла искоса, поглядывая на Пола. «Мама уволилась. Представляешь?» «Да ты что?» Дженни даже остановилась. «И как же вы теперь?» «Нормально», — пожал плечами Пол. «Прорвемся». «Вернулся от тетки из Бристоля, и тут такая новость». «А ты где была? Что у вас за важные дела в Хэллоуин?» «Мне казалось, в цирке народ свободно живет. Что хочет, то и делает». Дженни фыркнула. «У нас такой график репетиции, что иногда времени дышать нет. Это я тут расслабилась». «Кстати, да, почему ты не в цирке?» — задумался Пол. «Все хотел спросить». «Долгая история». Дженни совершенно не хотелось врать, а правды сказать она не могла. Пол не стал расспрашивать. Вечер спустился на улицы Бигбери, зажглись фонари, и Дженни наблюдала, как их тени сначала наливаются густой темнотой под ногами, а затем постепенно вытягиваются вперед и бледнеют, когда они удаляются от очередного фонаря. Потом они входили в конус света следующего фонаря, и все начиналось снова. «Это похоже на обычную жизнь», — подумала она. «Все раз за разом повторяется, и все новое, каждая следующая тень чем-то отличается от предыдущей. Каждый шаг изменяет тебя. Но самое важное всегда остается с тобой — твоя способность отбрасывать тени». Хотела бы она жить такой жизнью? Джен вздохнула. После истории с Химерой она постоянно задает себе этот вопрос и не знает ответа. Жить в Магусе немного страшновато, конечно. Если честно, то до чертиков страшно. Жутко, если честно. Но так захватывающе. Чувство обжигающей опасности и пронзительной ясности, которое раньше она испытывала только во время самых трудных номеров, теперь не оставляло ее. Она будто шла по проволоке без страховки. Каждую минуту могло случиться нечто невероятное, нечто невообразимое. И это было здорово. Но все же рядом с ней Пол, его открытое лицо с уверенной линией подбородка, чуть повернутым влево носом, в прошлом году сломали хоккейной шайбой. Дженни с острой тоской поняла, что готова отдать все приключения и чудеса за то, чтобы ходить с ним в одну школу, сидеть в одном классе, перекидываться СМС, обзавестись подружками. Не все же они дуры непроходимые, как Пол рассказывает. Обсуждать мальчиков, хвастаться нарядами. Тут она всех за пояс заткнет. Зимой ходить на каток, летом что-нибудь затеять с Полом, только чур никаких литературных клубов. В глубокой задумчивости она не замечала, куда идет. Очнулась, когда очередная тень под ногами поблекла и растворилась в темноте. Над головой слитно шумели голые ветви ив. Огни Бигбери сияли внизу, обрываясь в темную, манящую бездну моря. «Как же они очутились на этой аллее? И как мы сюда забрели?» «Бигбери — город маленький». Пол оказался совсем рядом, его лицо смутно белело перед глазами. «Знаешь, я хотел позвать тебя...» «Да?» — шепнула она. Какой-то странный озноб поднимался по позвоночнику, и сердце Дженни вдруг забилось часто-часто, как та птичка, которая села ей на ладонь в Дартмуре. «Позвать тебя на Хэллоуин?» Пол тоже перешел на хриплый шепот. У девочки слегка закружилась голова. «Что это?» «Но Марко сказал, что ты не сможешь». «Он так сказал?» Дженни отстранилась от Пола. «Чего это он за меня решает?» «Ну, я не знаю», — растерялся мальчик. «Я просто спросил, а он сказал». Пол молчал, и в темноте девочка почувствовала его дыхание на щеке, пахнущее морем и солнцем. Пол робко поцеловал ее в уголок рта. Дженни задохнулась и зажмурилась. Замерла, окаменела, умерла. «Я хочу здесь остаться». «Джен», — прошептал он, склоняясь к ней, — и осекся. Девочка открыла глаза, и Пол увидел, что они источают нечеловеческий радужный свет. Мальчик отшатнулся. Девочка шагнула к нему. В руке ее блестел узкий хищный клинок. «Лезь на дерево!» Чужой железный, совсем не похожий на ее голос, хлестнул Пола. «Живо!» Острие клинка слегка кольнуло его, и парень, потеряв остатки самообладания, кинулся к ближайшей иве. Девочка, убедившись, что он забрался достаточно высоко, повернулась лицом к вершине холма, туда, куда темным колодцем уходила аллея, в конце которой виднелся провал в звездное небо. Смахнула что-то с глаз, глубоко вздохнула и крикнула: «Где ты, гадина?» Из глубины аллеи шелестом вынырнуло нечто чудовищное. Огромный сгусток тьмы темнее самой ночи, которой антрацитовой молнией метнулся к Дженни и отлетел назад, встретившись с серебряной молнией клинка в ее руке. «Собака!» — похолодел Пол. «Да это Годзилла какая-то, а не собака!» Псина встряхнулась, закружилась вокруг девочки. Она дышала, мощные легкие качали воздух, как автомобильный насос. Лапы взрывали палу и листву, черные клыки резали воздух. В глубоких глазницах горел багровый огонь. Тварь наскочила, вновь отпрыгнула, когда ее встретил светлый проблеск стали. Ошеломленно помотала головой. «Что, не нравится?» Девочка зло засмеялась. И Пола будто током ударило. Столько силы и жестокости было в этом голосе. Зверюга вновь прянула к Дженни. Налетела пастью на тонкое жало клинка, сомкнула зубы, вырвала оружие из рук, отбросила прочь. Мотнула кудлатой башкой. «Что ты, мол, теперь будешь делать?» «Нечестно», — обиженно сказала девочка. Пол вздрогнул. «Это ведь Дженни. Пусть глаза у нее светятся, но на дерево-то она его погнала, чтобы спасти от этой псины». Он поднатужился, отломил сук и метнул в собаку. Та лишь глянула в его сторону, дескать, не трепыхайся, и до тебя черед дойдет. «Не лезь!» — разозлилась девочка на Пола. Она нырнула вперед, подхватила сук, с размаху врезала собаке по уху. «Сиди наверху!» Острый конец ударил псину в челюсть. «Дыши ровно!» Сук описал замысловатую петлю и двинул зверюгу по другому уху. «И не выступай!» Собака, ошеломленно, пятившаяся под градом ударов, зарычала и, изловчившись, перекусила деревяшку. Прыгнула вперед, сбила Дженни с ног, придавила лапами и потянулась к горлу. Как Пол слетел с дерева, он не заметил. Казалось, только обнимал шершавый ствол ивы, и вот он уже на земле. И вонзает маленький перочинный нож в косматый бок. Зверь недовольно встряхнулся. Мальчик кубарем отлетел на землю. Но этой секундной заминки Дженни хватило, чтобы откатиться в сторону и встать. Собака, напружинившись, подалась к ней. У бритвы слегка ныл бок там, куда угодила эта нелепая железка, и жгли раны на морде, оставленные злым клинком девочки. Но она была еще полна сил, и глухая злоба толкала ее вперед. Они убили клыка. Ее клыка. Без рыка она рванулась к Дженни, метясь черными клыками в горло. Девочка легко шагнула в сторону и весьма ощутимо врезала собаке локтем в бок, когда та пролетела мимо. Мальчик прижался к дереву и смотрел, как Дженни пляшет с всклокоченной смертью. Дразня и обманывая ее, предугадывая каждое движение. Этот убийственный танец длился, кажется, целую вечность, но бритва все так же неутомимо рвалась к своей цели, а Дженни начала уставать. Уже несколько раз клыки располосовали ее новенькую курточку. «Она ее растерзает», — обреченно понял мальчик. «Я не успею позвать на помощь». Оба ножа валялись где-то на земле, и поди разыщи их в этой темноте, когда такая тварь норовит разорвать тебя на кусочки. Бритва сменила тактику. Она наскочила на девочку, пригнулась и схватила ее за штанину, сбила с ног и поволокла к ивам, опустившим гибкие ветви до самой земли, туда, где Дженни не сможет избегать ее атак. Пол не успел ничего сделать. Псина затащила ее под деревья. Но когда тонкие плети ветвей накрыли зверя шелестящим пологом, Дженни рванулась прочь. Джинсы ее затрещали, и девочка перекатилась обратно на дорогу. Собака недоуменно, почти обиженно взглянула на Дженни. «Как так получилось? Добыча опять удрала?» «Вот так!» — заорала девочка. Она ударила распахнутой ладонью в землю, и пол едва не потерял сознание. Гравий дороги с хрустом вздыбился. Из земли с шорохом полезли влажные темные корни. Они сковали лапы собаки, сомкнули неразрывные объятия вокруг ее тела, не давая ступить ни шагу. Шум пронесся над аллеей, взволновал кроны, закачал ивы, и они склонились, протянули свои руки ветви, десятки гибких ветвей, опутывая колдовское создание, стискивая горло бритвы в нежном объятии смерти. Собака рванулась, напрягая мышцы, разрывая жилы, но ветви держали ее крепче, чем все поводки на свете. Давящий, невыносимый ужас окутал ее, и бритва впервые в жизни заскулила. Громадная собака мучительно содрогалась в темном коконе ветвей и корней, все еще пытаясь вырваться. Жизнь охотно выходила из чудовищного тела. Дженни отвернулась. Прошла по дороге, выискивая свой нож. Потом нерешительно приблизилась к полу. «Я... не подходи!» Мальчик отскочил от нее. Его трясло. «Я не знаю, что это такое. Что ты такое? Не подходи ко мне!» Он развернулся и опрометью побежал по дороге, рассекая холодный воздух вниз по дороге, вниз в город, к огням, к людям, к родному дому, к нормальной и понятной жизни. Дженни села на дорогу и горько, безутешно расплакалась.